Но почему меня это удивляет? В конце концов, это же был продуманный план. Ваш отец, Хастерталли и Джон Арин, все они вместе составили заговор, чтобы свергнуть династию моей семьи задолго до восстания, сказал Джон, и Нет недоверчиво посмотрел на него. «Что за глупости ты говоришь?» – спросил Нет. «Возможно, это была еще одна ложь Ригора». Джон мгновение смотрел на него с любопытством. «Вы помните турнир в Харринхолле?» «Конечно, помните. Мой отец тайно созвал и финансировал этот турнир с целью собрать всех великих лордов вместе, чтобы он мог предложить свой план по свержению своего отца». Нет был удивлен. Ригар хотел свергнуть своего отца, зачем ему это делать? Ради власти, если бы это было так, Нет услышал бы об этом. Мой отец знал о прогрессирующем безумии своего отца, и он хотел созвать здесь свой великий совет, чтобы обеспечить себе поддержку лордов и свергнуть его. Однако заговор вашего отца и его союзников не позволил ему принять эти меры. Именно благодаря моей матери он узнал о заговоре, который зрел против дома Таргариенов в Вестеросе. «Ты говоришь ерунду», — сказал Нет, качая головой. «Отцы ничего бы не выиграли, предав Ригора или дом Таргариенов». «Это ложь», — сказал он, заметив, как Кейтилин кивнула головой в знак согласия. «Это не что иное, как ложь, придуманная бастардом», — сказала она. «Он не бастард, он законный сын моего брата и ваш истинный король. Вам лучше проявить уважение», — огрызнулась Дейнерис, шагнув вперед. «Но вы вышли за него замуж», — спросила Кейтилин, и она кивнула. «Семеро говорят, что кровосмешение — это чудовищный грех, и они покарают вас. Мы не следуем вере семерых. Мы драконы и не отвечаем ни перед богами, ни перед людьми», — сказала Дейенерис, сердито взглянув на Кейтилин, которая упрямо не хотела отступать. Две женщины смотрели друг на друга, прежде чем Дейенерис на мгновение закрыла глаза. Когда она открыла их, Нет услышал рев дракона, звучащий не то чтобы близко, но достаточно громко. Нет знал, что этим она дает предупреждение, и совершенно ясно, что оно предназначается Кейтилин. «Джон, пожалуйста, продолжай рассказ», — сказал Роб с тревогой. «Не волнуйся о леди Кейтилин, она прислушивается ко всему, что говорит ее глупая септа, потому что у нее нет собственных мыслей», — сказал Джон, успокаивающе взяв ее за руку. Затем он повернулся к Неду, его фиолетовые глаза сверкнули. «У вашего отца были все козыри на руках, он играл наверняка. Если бы мой отец созвал совет, как и планировал, ваш отец и его союзники, скорее всего, разоблачили бы его как предателя перед моим дедом. Вы вполне можете себе представить результат такого сценария. Мой отец был бы казнен, его жена и дети тоже были бы наказаны, и королевство оказалось бы во власти неуравновешенного короля, единственным наследником которого был молодой мальчик. Дом Таргариенов стал бы уязвимым без какого-либо решительного и сильного наследника и лидера. Даже вы не можете отрицать, что в то время все видели в моем отце надежду на лучшего правителя. Но если бы его не стало, лорды королевства стали бы искать короля в другом месте». Нет только качал головой из стороны в сторону, но Джон все равно продолжил рассказ. «Позвольте мне спросить вас, разве вам не показалось странным, что ваш лорд-отец пытался наладить многочисленные связи с югом, в отличие от всех остальных лордов Севера? Он устроил помолвку своего наследника с правящим домом речных земель вместо того, чтобы выбрать северную невесту, следуя традиции. Разумеется, северные лорды не были удовлетворены этим решением. Вместо того, чтобы успокоить своих лордов, найдя вам, его второму сыну, невесту из Севера, чтобы воссоединиться с северными домами, он отправил вас в долину, скорее всего, в надежде на то, что вы наладите прочную связь с Джоном Арином и его другим подопечным, Робертом Баратионом. Еще один южный союз, который не включал север. Таким образом, лорд Рикард уже использовал своих двух сыновей, чтобы наладить связи с югом, но затем он устроил брак своей единственной дочери с Робертом Баратионом вместо того, чтобы выдать ее замуж за представителя какого-нибудь верного ему северного дома. Почему ваш отец так стремился приобрести союзников на юге? Север всегда гордился тем, что не участвовал в южной политике, так почему ваш отец пошел наперекор всем традициям и обычаям? Нет, покачал головой, это было неправдой, это была ложь. Его отец был северянином, а северяне гордились тем, что не вмешивались в южную политику. Брак с Кейтилин имел смысл, речные земли соседствовали с ними. Сохранить благоприятные отношения с ними было только разумным решением и ничем более. Речные земли могли обеспечить продовольствие, чтобы помочь им пережить холодную зиму, и это был просто удачный шаг его отца в пользу Севера, это не было частью великого заговора. Что касается брака Лианны с Робертом, так это с его подачи возникла эта идея, после того, как Роберт намекнул ему, его отец не имел никакого отношения к этому браку, это была всего лишь услуга другу. Нет, объяснил этот момент Джону, который просто рассмеялся и посмотрел на него, как будто он был простаком. Если Север выживал на протяжении веков без какой-либо помощи южных домов, то почему внезапно возникла необходимость устроить союз с речными землями? Но справедливости ради, я приму ваши аргументы и соглашусь с вашей логикой в том, что альянс с речными землями служил интересам Севера. Но тогда как объяснить решение о том, чтобы отправить вас в долину? Ваш отец думал, что северные дома недостойны или непригодны для воспитания его сына. Почему бы не отправить вас в какой-нибудь дом в речных землях, чтобы укрепить связи со своими новыми союзниками? Зачем выбирать верховного лорда другого королевства для этой задачи? Особенно того, кто уже воспитывал наследника штормовых земель. Он мог бы послать вас в Риверн, чтобы укрепить альянс, или в другое королевство, такое как Простор или Западные земли, которые могли бы предоставить ценные торговые возможности в будущем. Долина же не могла предложить никаких торговых или финансовых выгод для любого альянса, но у них была мощная армия, и там уже воспитывался будущий верховный лорд. Ваш отец формировал союзы с королевствами, которые не только имели мощные военные силы, но также не имели прочных связей с короной, в отличие от Тиреллов, которые были обязаны статусу драконам, или Тайвину Ланнистеру, который был десницей короля и другом детства моего деда. Брак между Робертом и Лианной был моей идеей. Мой отец не имел к этому никакого отношения. Не говори так, как будто ты знал его или знал ход его мыслей, твердо сказал Нет. Вы действительно верите, что ваш отец, лорд Винтерфилла и хранитель Севера, позволил своей единственной дочери выйти замуж за южного лорда только потому, что его второй сын посоветовал ему сделать это? Скажите, Ария или Бран тоже указывают вам, что делать, какие важные решения вы должны принимать для своего дома и земель? Нет, конечно, нет. Ваш отец согласился обручить свою единственную дочь с человеком, которого ни она, ни он сам никогда не встречал, потому что вы это предложили. Разве он не считал, что его знаменосцы могут посчитать оскорблением, что их игнорируют в пользу юга? Пожалуйста, признайтесь, он просто увидел хорошую возможность увеличить свое влияние и воспользовался ею. Один раз – случайность, два раз – совпадение, но три – закономерность. Теперь позвольте мне продолжить объяснение. Как только лорды решили, что они больше не могут соглашаться с правлением Таргариенов, кто был бы самым подходящим выбором на роль короля? Ваш друг, Роберт Баратион, который был самым близким живым родственником дома Таргариенов. Роберт не только имел кровные связи с домом Таргариенов, но также у него была поддержка Севера, речных земель и долины вдобавок к штормовым землям благодаря союзам, сформированными обоими вашими отцами. У ваших отцов было все, чтобы победить в этой игре. Роберт становится королем, в то время как дочь лорда Рикардо станет королевой Вестероса, и кровь Старков однажды воцарится на троне. Точно так же лорд Хастер получит влияние при дворе, благодаря своим брачным связям с домом Старков. И как дополнительная выгода, в конечном итоге его внуки становятся правителями Севера. Что касается лорда Аррина, новый король наверняка вознаградит своего приемного отца и верного сторонника. Назначение его десницей короля будет логичным выбором. Лорд Хастер даже пытался добавить западные земли в их союз, пытаясь устроить брак между Джейми Ланнистером и его дочерью Лизой. Но, к сожалению, паранойя и безумие моего деда разрушили этот альянс, прежде чем его можно было сформировать. Тем не менее, вы можете ясно видеть великую паутину измены и заговора, которая опутала все королевство. Это ничего не значит, категорично сказал Нет Джону. Это просто совпадение, нет никаких доказательств какого-либо заговора. Джон просто рассмеялся, а Нет нахмурился в ответ. Вы действительно в это верите? Спросил он. Нет только кивнул. Как вы не видите? Все эти лорды получали намного больше власти и влияния, посадив Роберта на трон. Наверняка вы не настолько наивны, чтобы всерьез думать, что все это – результат простого совпадения. Это были амбициозные люди, которые увидели возможность захватить для себя больше власти. Как ты смеешь обвинять моего отца? Ты его не знаешь. Он этого не совершал. Семья, долг, честь – это девиз дома Талли, и мы живем согласно ему, — сердито выпалила Кейтлин. «Жадность, приспособляемость, лицемерие — эти слова намного лучше описывают действия вашей семьи. Когда вспыхнуло восстание, речные земли поддержали повстанцев только после того, как вы вышли замуж за лорда Старка, а Джон Арин женился на вашей сестре, Гарри его дочери, которая оплакивала своего мертвого жениха. Правосудие верховного лорда или верность короне не были частью его мыслительного процесса. Ваш отец использовал войну, чтобы увеличить влияние своего дома. Он забыл, что это Таргариены возвысили его семью до статуса верховного лорда. У вашего отца не было ни чести, ни преданности, сказал Джон, глядя на нее в упор. Ты грубый, неблагодарный, злобный мальчишка. Я приняла тебя в свою семью и воспитывала течение 18 лет, и я... Вы что? Сердито спросил Джон. Дали мне крышу над головой, предоставили мне одежду, вы сделали для меня минимум. Если бы не ваш муж, вы бы отправили меня на улицу к лошадям и собаками. Вам было плевать на меня. Вы мне не дали ничего, за что я могу вас поблагодарить, сказал Джон, продолжая смотреть на нее. Ты говоришь с моей женой, прошипел Нет, шагнув вперед и сокращая расстояние между ними. Он не имел права говорить с ней таким образом, он рос в лучших условиях, чем хочет представить. Да, ваша жена, женщина, которая с вашего попустительства почти всю мою жизнь относилась ко мне так, как будто я был ничтожеством. Это многое говорит о вас и показывает, что вы тоже обо мне не особо заботились. Это неправда. Ты сын Лианы, ты моя семья, сказал Нет и покачал головой. Конечно, он все еще помнил об этом. Тогда почему вы позволили ей относиться ко мне так? Сердито крикнул Джон, и Нет услышал еще один рев. Он звучал по-другому, в более высоком тоне. Вы либо не знали, что показывает, насколько вы глупы, потому что это происходило под вашей собственной крышей, или это означает, что вас это просто не волновало, потому что вы никогда ничего не говорили ей. Похоже, что ваше требование быть семьей – это не что иное, как ложь, потому с родственником так не обращаются. Итак, что из сказанного правда? Нет, сердито уставился на него. Он не мог поверить, что Джон будет так себя вести. Он не собирался отвечать на его глупый вопрос. «Знаете, когда я рос в Винтерфилле, я часто слышал, как люди сочувствовали вам и вашей жене. Лорд Эддард настолько добрый и благороден, и ни один лорд никогда не делает так много для своего бастарда, сколько он. И бедная разнесчастная леди Кейтлин, ведь она действительно является хорошей и послушной женой и терпит присутствие бастарда мужа в своем доме. Этот мальчик не понимает, насколько ему повезло, и он должен быть им бесконечно благодарен, ведь он получил гораздо больше, чем заслуживает сын какой-то южной шлюхи. Итак, я благодарен вам обоим. Спасибо, что украли мое имя и право первородства и отдали его своему другу, пьянице и развратнику. Спасибо, что превратили законного наследника самой могущественной династии, которая когда-либо существовала в мире, в скромного бастарда. Спасибо, что постоянно напоминали истинному королю Вестероса о том, как ему повезло, что у него есть обноски в качестве одежды. Спасибо, что позволили людям чернить имя моего отца в течение 18 лет. Спасибо, что позволили людям насмехаться и отпускать оскорбительные комментарии о моей матери, вашей собственной сестре. Я искренне надеюсь, что у меня будет возможность отблагодарить вас за всю вашу доброту и заботу. Нет, уставился на него, но Джон не отводил глаза. Они застыли в нескольких дюймах друг от друга, серые глаза смотрели в фиолетовые, и Неду казалось, что они были единственными двумя людьми в мире. Он слышал его дыхание, настолько близко они стояли друг к другу. Как он смеет обвинять его в этом? Как он может все эти годы заботы и доброты просто взять и бросить ему обратно в лицо? В конце концов, Роб прознял их. «Мы семья», — твердо сказал он, взглянув на них обоих. Нет, сделал несколько глубоких успокаивающих вдохов, прежде чем решил изменить тему разговора. «Сегодня я видел сира Джараха Мормонта в вашем отряде», — сказал он, и Джон кивнул. «Вы знаете, что он бывший работорговец. Знаете ли вы, что я собирался арестовать его и казнить за это преступление, прежде чем он сбежал из Вестероса?» «Да, мы это знаем», — сказала Диенерис. «Тогда почему он с тобой? Ему нельзя доверять. Он с нами, потому что мы верим во второй шанс», — твердо сказал Джон, а Диенерис согласно кивнула. Нет, недоверчиво посмотрел на него и неверяще покачал головой. Он не мог поверить, что сиру Джараху удалось завоевать их доверие. «Что случилось в заливе работорговцев? Я слышал истории о том, что вы захватили целые города. Да, мы захватили два города, Остапор и Мерин, сказала Диенерис. Мы взяли города и убили хозяев, которые там правили, угнетая рабов. Мы помиловали работорговцев Остапора, в то время как в Мерине нам пришлось их распять. Господа Юнкая проявили мудрость и преклонились перед нами. В результате их город был спасен, сказал Джон, не раздумывая. Так и мне сообщили в отчетах, но нужно ли это делать настолько жестоко? Разве вы не чувствуете угрызений совести за подобное насилие? Насилие? Вы в свое время никогда не захватывали города? Вы никогда не были на войне? Спросил Джон и нет услышал, как в каждом слове звучит неверие. Я был на войне. Ты прекрасно знаешь это. Тогда вы должны знать, что иногда умирают невинные люди. При захвате города такое случается, вызывающе сказал Джон. Я не знаю, почему вы поступаете как лицемер. Вы по-прежнему дружите с Робертом Баратионом, человеком, который допустил жестокое убийство невинных детей. Джон почти кричал, и нет поморщился. Что касается угрызений совести, то знайте, что работорговцы относились к рабам хуже, чем к скоту. Они оторвали младенцев от груди матери, распяли детей на дорожных указателях и оставили их на солнце, как еду для падальщиков, чтобы наказать поддерживающих нас рабов. Господа поступали очень жестоко со своими рабами, и, на мой взгляд, они заслужили каждую унцию боли и страданий, которые мы им принесли, убежденно добавила Диенерис. Нет, снова покачал головой. Насилие не должно быть ответом на насилие. Только потому, что господа были жестокими, не давало им права быть жестокими в ответ. Такое случается, этого недостаточно. Нет, все еще помнил зверский захват Королевской гавани. Такое случается, определенно, не было оправданием. Что касается Роберта, что случилось в Валантисе? Спросил Нет, снова сменив тему. Что вы имеете в виду? Удивленно спросил Джон, и Нет с любопытством посмотрел на него. Вы сожгли целый город. Нет, мы этого не сделали, сказал Джон, покачав головой. Значит, сообщения лгали? Спросил Нет. Мы получили бесчисленные отчеты, описывающие в деталях одно и то же. Скажи мне правду, твердо сказал он. Сказать правду? Зачем мне это делать? Похоже, вы уже признали меня виновным, сказал он, сложив руки на груди. Мы не сжигали весь город. Ваши сообщения не отображают всей правды. Тогда скажи мне всю правду, твердо сказал Нет. Валантис известен как старшая дочь Валерии. Это была первая колония валерийского Фригальда, и в результате она следовала многим обычаями, включая рабство, сказал Джон. Знать Валантиса называли старой кровью, и они жили за знаменитыми черными стенами города, местом, где могут жить только высокорожденные лорды. Эти лорды могли проследить свою родословную прямо к валерийскому Фригальду, и они были теми, кто финансировал работорговлю на Востоке. Они отказались прекратить поддерживать рабство, поэтому мы убрали их, просто сказала Диенерис, ее голос звучал уверенно. Убрали, спалив их заживо в своих домах, сердито прошептал Нет. Возможно, она действительно была дочерью безумного короля. Да, мы это сделали, сказал Джон. Разве вы не смогли придумать другой способ убедить их следовать за вами? Вы могли бы осадить их или взять измором. Черные стены Валантиса огромны. Они настолько толстые, что по ним могут ехать 6 лошадей в ряд. Ни одна обычная армия не смогла бы взять их приступом. К счастью, у нас есть драконы, а драконы умеют летать. Итак, вы сожгли их живьем, потому что они не согласились с вами. Так вы планируете править Вестеросом? Спросил Нет. Нет, мы убили их, когда они не согласились мирно присоединиться к нам и нашей новой империи. Они поддерживали рабство. Всего несколько минут назад вы критиковали нас за то, что мы приняли к себе на службу Сира Джараха, поскольку он бывший работорговец. Теперь вы защищаете работорговцев? Еще один пример вашего лицемерия? Спросил Джон, наклонив голову на бок, заставляя Неда нахмуриться. Я не защищаю работорговцев. Отменять рабство, это хорошо, я критикую ваши методы. Вы сожгли лордов заживо в их домах. Это жестокий и страшный поступок, на который способен лишь Тейвин Ланнистер. Вы сравниваете меня с Тейвином Ланнистером? Спросил Джон, а затем громко и зло рассмеялся. Вы осмеливаетесь обвинять меня в жестокости? Вы по-прежнему дружите с человеком, который допустил жестокое убийство моего брата и сестры. Как это характеризует вас? Что еще хуже, вы знали, что он это сделал, и теперь вы его десница. Вы активно пытаетесь помочь ему сохранить украденную корону, прорычал Джон. Нет, смотрел на него, проклиная себя. Он должен был рассказать Роберту правду раньше. Он собирался открыть рот, чтобы исправить Джона, но его прервал Риегар, который подошел к ним вместе с сиром Баристаном. «Что с ним делал сир Баристан?» «Лорд Старк», — поздоровался он, его голос был спокойным и ясным. Нет, снова почувствовал, как его гнев возвращается, а его рука непроизвольно сжалась в кулак. «Принц Риегар», — сказал «нет», пытаясь сохранить ровный тон голоса. Он уставился на Риегара, чьи глаза оказались более темного оттенка фиолетового, чем глаза Джона и Диенерис. Некоторое время они смотрели друг на друга, прежде чем Риегар отвел свой взгляд и повернулся к рабу. «Я полагаю, вы его сын?» – спросил он, и Роб быстро кивнул, выглядя при этом немного очарованным Риегаром, что не на шутку раздражало Неда. «Разве Роб не понимал, что причиной всего этого является именно Риегар?» «Да, я, Роб Старк», – сказал он, протягивая руку. «Рад встретиться с тобой, Роб», – сказал он, пожимая ему руку и улыбаясь. Роб улыбнулся в ответ. «Я слышал о тебе много хорошего». Затем он повернулся к его жене. «Леди Кейтлин», — сказал он ледяным голосом. Риегар открыл было рот, чтобы сказать что-то еще, но затем закрыл его, возможно, решив не обострять ситуацию. «Скажи это», — выплюнул «нет». Риегар повернулся к нему, а затем покачал головой. «Ты собирался сказать что-то моей жене. Я хочу, чтобы ты это сказал». «Нет», — просто сказал он, покачав головой. «Это будет неправильно». Он собирался поблагодарить леди Кейтлин за ее любезное отношение ко мне в детстве. «Только это было бы ложью», — сказал Джон, и Нед заметил, как Риегар бросил на него уничтожающий взгляд. «Извини, отец», — сказал Джон через мгновение, и Нед почувствовал, как сквозь него который раз прошла волна гнева. Снова это слово «отец». Джон заменил его Риегаром Таргариеном, человеком, которого он почти не знал, но все равно называл его отцом. Руки не дрожали от гнева. Он растил его в своей семье более 18 лет, но он предал его ради Риегара, человека, который не заслуживал быть его отцом. «Я хотел бы поблагодарить вас», — сказал Риегар, и Нед поднял глаза и увидел, что он пристально смотрит на него. «Вы взяли Джона и защищали его всю его жизнь, когда я не смог. Вы были для него отцом, когда я не мог быть им, и за это я благодарен вам», — сказал Риегар, протягивая ему руку. Нед уставился на его руку, как будто это была ядовитая змея. Он взял Джона к себе, вырастил его, воспитал его хорошим человеком, и все же он был здесь, сжигая города на своем пути. Из-за него умирали невинные люди, а его позиция заключалась в словах. Такое случается. Риегар явно изменил его, заставил Джона мыслить таким образом. А теперь он здесь, благодарит его за то, что он вырастил Джона. Нед смотрел на его руку, а затем поднял глаза на улыбающегося Риегара. Он еще и насмехался над ним. «Я вырастил Джона. Я воспитывал его 18 лет. Я сделал все возможное, чтобы он стал хорошим человеком, который совершал бы только добрые и благородные поступки. Джон, которого я знал, защищал бы невинных и слабых, а не сжигал бы города. Кажется, что после встречи с тобой, его разум был отравлен», — сказал Нед, но Риегар лишь с недоумением посмотрел на него. «Я не отравлял его разум». «О чем вы говорите?» — спросил он, и его улыбка увяла. «Конечно, это твоя вина. Джон, которого я знал, не допустил бы эти ужасные преступления. Он не был бы таким безразличным. Именно твое влияние вызвало эти изменения. Это ты виноват», — сердито сказал Нед. Его голос звучал все громче. «Не смейте обвинять моего отца». Также повысил свой голос Джон. «Эти решения были приняты исключительно Диенерис и мной. Не обвиняйте его. Вы не знаете Джона так хорошо, как думаете». Джон и Диенерис ненавидели тот факт, что погибли невинные, но они оба понимали, что для создания лучшего мира кто-то может пострадать. Они оба намерены построить лучший мир, и они оба знают, что им при этом придется принимать очень сложные решения на этом пути. «Волантис был одним из таких решений», — сказал Риегар. «Я не знаю Джона так хорошо, как думаю», — недоверчиво спросил Нед. Когда Риегар согласно кивнул, он громко рассмеялся. «Если я не знаю Джона, тогда ты его вообще не знаешь. Ты был в его жизни чуть больше года», — ухмыльнулся Нед, заставив Риегара нахмуриться. «Я знаю, что отсутствовал в его жизни в течение долгого времени, о чем я сожалею больше всего. Хотел бы я видеть, как он растет и взрослеет. И мне очень жаль, что я так мало провел времени с Лианной», — сказал он. Когда он произнес ее имя, рука не додернулась от злости, и он почти потянулся за своим мечом. «Как ты смеешь произносить ее имя в моем присутствии?» — сердито прошипел он. «Почему нет? Я любил ее. Она была моей женой и матерью моего ребенка, моего единственного выжившего ребенка. Ты ее не любил. Как ты мог любить ее, когда ты едва знал ее? Все, что ты сделал, это увенчал ее королевой любви и красоты, а она чувствовала к тебе лишь детскую привязанность. Вот и все. Это была не любовь. Как вы можете говорить за нее? Вы совершенно ничего не знаете. Какие чувства были между нами, вы едва знали ее. Я знал ее лучше тебя. Она была моей сестрой», — огрызнулся Нет. «Да, она была вашей сестрой, и все же вы хотели заставить ее выйти замуж за эту свинью, известную как Роберт Баратион. Я не заставлял ее ничего подобного делать». «Конечно, заставляли. Она попросила вас поговорить с вашим отцом, чтобы попытаться расторгнуть помолвку, но вы решили не делать этого. Вы встали на сторону Роберта, сказав ей, что он изменится. Вы выбрали своего друга, а не счастье своей сестры. И что вы за человек после этого? Это неправда». «Нет, это правда. Она говорила с вашим отцом и Брэндоном, которому также было наплевать на ее чувства. Еще она пыталась поговорить с вами, но вы были слишком заняты, защищая Роберта. Единственный, кто ее выслушал, это Бинджин, но он был бессилен что-либо сделать. Вы совершенно не умеете разбираться в людях. Вы думали, что Роберт изменится, но вы ошибались. Он все тот же развратный человек, что и 18 лет назад. Вы не знаете Джона так хорошо, как думаете. Так же, как вы не знали Лианну», — сердито сказал Риегар, его фиолетовые глаза, казалось, потемнели от гнева. «Ты был кронпринцем. Ты должен был поступать правильно и следовать своему долгу, но ты сбежал с ней, не оставив даже записки. У тебя была жена, тебе была не нужна моя сестра. Восстание разорвало все королевство, и все началось потому, что ты не выполнил свой долг», — прорычал Нет, и, к его удивлению, Риегар выглядел действительно пристыженным. «Я знаю, что не должен был убегать с ней, но я любил ее и должен был защитить. У меня не было выбора». «Защитить ее? От чего?» — спросил Нет. «От моего отца и Роберта», — просто сказал он, но Нет только скептически посмотрел на него. «Почему твой отец хотел навредить моей сестре? Вы знаете историю о рыцаре смеющегося дерева?» — поинтересовался Риегар. «Да, но как это связано с моей сестрой? Это был просто тайный рыцарь. Этим тайным рыцарем и была Лианна. Мой отец, похоже, понял это и отправил своих гвардейцев арестовать ее, когда она приехала в Риверн на свадьбу вашего брата. Я узнал об этом, поэтому приехал спасти ее. Мы встретились в нескольких милях от Риверна, и я объяснил ей ситуацию. Она согласилась уйти со мной, но сначала она отправила записку в Риверн и еще одно письмо с Вороном в Винтерфилл, в котором объяснялось ее решение уйти со мной добровольно», — сказал Риегар, но Нет покачал головой. «Лианна не могла быть тем тайным рыцарем. Я ничего не слышал ни о записке, ни о письме. Ни Брэндон, ни мой отец не отправились бы в Королевскую гавань, зная они правду. Я не согласен. Я думаю, что записка была доставлена в Риверн, но кто-то скрыл ее от вашего брата. Или, может быть, Брэндон увидел записку, но все равно решил поехать в Королевскую гавань. В любом случае, кто-то сказал ему, что Лианна была со мной, и именно так он узнал, что нужно ехать в Королевскую гавань, чтобы встретиться со мной. Если записка была оставлена в Риверне, мой отец знал бы об этом». «Я бы знал об этом», — сказала Кейтлин, покачав головой. «Ты все врешь. Мой отец не лжец», — сердито сказал Джон. «Тогда куда делась эта записка? Никто, похоже, не знает об ее существовании, поэтому кто-то лжет. Ваш отец слишком честолюбивый человек. Я не удивился, если бы он намеренно спрятал ее для достижения своих целей», — сказал ей Джон. «А твой отец, глупый принц, который залил все королевство кровью благодаря своим необдуманным действиям», — отрезала Кейтлин. «Мой отец хороший человек, и он был бы хорошим королем, если бы ваши отцы дали ему шанс», — рявкнул Джон, и Нет застонал. Он снова вернулся к этой чуши. «Джон, это неправда. Они не собирались свергать его или что-то в этом роде, какой бы вздор он ни говорил тебе». «Это не вздор, это правда», — сказал Риегар. «На каком основании ты это утверждаешь? Я уверен, что мой отец вряд ли рассказал тебе о заговоре с целью свергнуть тебя. Мне сказала Лианна. Она любила меня и рассказала мне, что ее семья планировала предать меня. Она была смелой женщиной, и это одна из причин, по которой я любил ее», — сказал он, но нет, недоверчиво покачал головой. «Вы не правы, Лианна никогда не предала бы свою семью», сказал нет. Ригар вздохнул и провел рукой по волосам. «Вы действительно знали ее?» «Звучит так, как будто мы говорим о совершенно разных людях. То, что сделала Лианна, было не предательством ее семьи. Она сделала то, что считала правильным. Хватит повторять эти глупости. Ты знал ее очень недолго. Прекрати утверждать, что ты действительно знаешь ее», сказал нет. Ригар хотел было ответить, но он прервал его. «С меня достаточно вашей лжи. Они не лгут. Почему вы такой упрямый?» В сердцах выкрикнул Ригар, когда разочарование накрыло его, и он позволил своей горячности взять верх. «У вас есть такая привычка поспешно судить людей, а затем закрывать глаза на новую информацию. Вы поступили так со мной, и вы повторили это с Джейми Ланнистером». Нет недоверчиво посмотрел на него. Он действительно сравнивал себя с Джейми Ланнистером. «Джейми Ланнистер убил твоего отца, человека, которого он поклялся защищать. Я признал его виновным, потому что он был виновен. Он даже не пытался отрицать это», сказал нет, с недоумением смотря, как Ригар медленно покачал головой. «Вы никогда не думали спросить его, почему? Вы никогда не хотели узнать, почему он это сделал? Также вы не захотели встречаться со мной перед битвой на Трезубце. Как только вы что-то решите о человеке, вы уже не меняете своего мнения. Я сыграл свою печальную роль, положив начало восстанию, так же как и вы. Вы виноваты не меньше меня». Нет быстро покачал головой. «Это не его вина, это не моя вина. К тому времени, когда происходила битва на Трезубце, восстание уже пылало в полную силу. Ты просто безумен, если считаешь, что я виновен». «Нет, вы, конечно же, не виноваты в этом. Если бы вы сделали больше для своей сестры, если бы вы встали на ее сторону, как должен был сделать любящий брат, тогда ее бы не пугала мысль о замужестве с Робертом. Помолвку нужно было разорвать. Ты дурак. Великие лорды не могут вот так просто разорвать помолвку», сказал нет, в который раз покачав головой. «Мой отец должен был соблюдать это соглашение. Так вы намерены поступить с Сансой?» — поинтересовалась Диенерис. «Вы все еще намерены выдать ее замуж за сына узурпатора?» «Кстати, да», быстро сказал Джон, и нет недоверчиво посмотрел на него. Ригар только что болтал о том, что нельзя поспешно судить людей, но вот он делал то же самое. Судил его, прежде чем он имел возможность правильно объяснить себя. Он остается в ближнем окружении узурпатора. Я видел их вместе этим утром, когда он заботливо увел узурпатора, как тот был его братом, плюнул Джон. «Джон, ты не знаешь, о чем говоришь». «Я точно знаю, о чем говорю. Узурпатор назвал вас своим десницей, а затем вы согласились выдать Сансу замуж за его сына, чтобы ваши дома были связаны кровью. Из отчетов, которые я слышал, Джоффри напал на Арию, за что его укусила Немирия. Затем, когда Ланнистеры потребовали, чтобы Немирию убили за то, что она защищала Арию, вы убили леди, которая была невиновна в этом преступлении. Так как Немирии удалось убежать, а вам нужно было успокоить узурпатора и его жестокую семью. Лютоволки – это символ вашего дома, они священны на севере, но вы убили одного из них, как обычную овцу. И где здесь честь или справедливость?» Нет покачал головой, как он мог это знать. «Позже, услышав слухи о том, что я выжил и находился в Эссосе, вы не разорвали помолвку, не подали в отставку с поста десницы и продолжали поддерживать его. Вы оставались его десницей и не разорвали помолвку. По факту, видя, как вы работаете в качестве его десницы, я могу предположить, что вы, вероятно, помогаете ему придумывать способы, чтобы остановить нас. Скажите мне, что это неправда. Джон, ты не понимаешь. Я не могу просто взять и отменить помолвку, особенно с королевской семьей», — быстро сказал нет. «Нет, вы можете. Это очень просто. Вы открываете рот и говорите ему, что не хотите, чтобы Санса вышла замуж за Джоффри. Нет, он не понимает. Он всю свою жизнь рос как бастард и не понимает, что есть определенные правила вежливости и традиций, которые должны поддерживаться, особенно когда вы имеете дело с королем. Если вы еще раз назовете меня бастардом, я за себя не отвечаю». «Сынок, остановись», — сказал Ригар. «Он не бастард, он мой сын, он принц, и все же вы жестоко обращались с ним, как будто он был ничтожеством. Вам должно быть стыдно за это», — сказал Ригар, поворачиваясь к ней. «Отец, не трать впустую слова на эту женщину. Удивительно, что она продолжает рассуждать о крови и правах при рождении, но при этом забывает, что именно она происходит из семьи без капли королевской крови. Она – дочь дома, поднявшегося исключительно благодаря милости наших предков. Затем, как и неблагодарные собаки, они кусают руку, которая их кормила, сказал Джон, пренебрежительно махнув рукой. «Не говори с моей женой в таком тоне», – прорычал Нет. Кэтилин, возможно, не обращалась с ним так же хорошо, как со своими собственными детьми, но это было неизбежно. Более того, это было необходимо. Как он смел оскорблять Кэтилин и ее семью? Значит, ей позволено называть меня бастардом, но мне не позволено называть ее неблагодарной сукой. Еще раз скажите мне, кого на самом деле вы поддерживаете? Нет, на мгновение поднял кулак в гневе, но тут же медленно опустил его. Джон вел себя невероятно неуважительно и нагло. Это был не тот мальчик, которого он воспитал. Ничто из сказанного здесь не меняет того, что сказал Джон. Вы не разорвали помолвку между Сансой и Кронпринцем, вы не ушли в отставку с поста десницы. Вместо того, чтобы помочь нам, вы защищаете действия узурпатора и выдвигаете против нас обвинения, сказала ему Диенерис. От обвинительного тона ее голоса веяло холодом. «Это неправда», — выдавил Нет. «Тогда скажите мне, лорд Старк», — сказал Джон, его голос сочился ядом. «Что вы сделали для того, чтобы помочь нам вернуть наш трон?» Нет уставился на него, у него не было ответа. «Это именно то, что я думал. Вы ничего не сделали, чтобы помочь нам. Вы никогда не планировали помогать нам. Вы слишком преданы узурпатору. Вы выбрали его, а не мою мать. И теперь вы снова выбираете его, а не меня, Джон», — начал Роб, но Джон остановил его. «Роб, я знаю, что он твой отец, и мне жаль, что так получилось. Но теперь совершенно ясно, что он решил. Он никогда не собирался помогать нам, и я даже не знаю, почему он вообще здесь. Я здесь, чтобы увидеться с тобой, чтобы убедиться, что эти сообщения верны. Я знал, что твои приключения изменили тебя, но я хотел посмотреть, смогу ли я принять эти изменения. О, так дело во мне», — сказал Джон, в гневе размахивая руками. «Вопрос состоял в том, насколько я изменился. То, что я сделал в Иссосе или то, что совершил мой отец много лет назад. Но вы всегда не при делах, не так ли? Вы же ни в чем не виновны», — выкрикнул он, и Нет услышал еще один рев. «Конечно, дело в тебе», — закричал Нет. «Я не изменился, я все тот же человек, каким всегда был. Я вижу, слушая рассказы моего отца, у меня возникает только один вопрос: были ли вы вообще хорошим человеком?» — ехидно сказал Джон. «Как он смеет сомневаться в его честности? Он забрал его и защищал все эти годы. Он сделал это ради Лианы, а Джон обвиняет его в том, что он предан Роберту, забывая при этом один незначительный факт. Вот уже более 18 лет он шел против Роберта, скрывая Джона, но, конечно же, Рейгар не упомянул об этом. Он повернулся к нему, заметив, что Рейгар смотрит на него. Нет отвернулся, затем посмотрел на Диенерис, которая стояла, скрестив руки на груди и сердито смотрела на него. Кэтилин также выглядела сердитой, но на лице Робба отражались противоречивые чувства. Затем он развернулся и осмотрел двор. Все вокруг остановились, побросав свои дела, чтобы посмотреть на них. Он увидел, как леди Алина и лорд Мейстерелу наблюдают за ними сверху. Затем он заметил лорда Руси Болтона, глазевшего на них, никаких эмоций не было на его бледном лице. Вероятно, они подслушали часть из разговора, но не до этого не заботило. «У меня есть к вам один вопрос», — сказал он Джону. «Если бы вы смогли что-то изменить, вы бы сделали это снова?» «Сделали что?» — спросил Джон. «Все, начиная с того дня, как ты покинул Винтерфилл. Ты бы поступил по-другому в Иссосе? Ты бы также сжег и захватил эти города?» — спросил Нет. «Он должен знать это. Если бы Джон выказал хоть малейшее раскаяние в том, что он сделал, возможно, их отношения можно было бы спасти». Нет наблюдал, как он смотрит сначала на Диенерис, а затем на Рейгара. Его взгляд остановился на Диенерис, и они, казалось, общались только с помощью глаз. Казалось, они достигли взаимопонимания, потому что он взял ее руку и поцеловал. «Если бы мне снова пришлось это сделать», — начал Джон, его голос стал более мягким. «Мягким и опасным. Я бы поступил так же», — сказал он, и Нет медленно кивнул. Наконец он увидел, каким стал Джон. Рейгар отравил его разум и заставил его думать таким образом. «Тогда нам сегодня больше нечего обсуждать. Встретимся на совете, король Легон, сказал он и резко развернулся, чтобы уйти. Не оборачиваясь, он услышал, как Кейтлин, а затем Робт последовали за ним. «Отец, что ты делаешь? Он наша семья», – прошептал Робт, когда они быстро шагали по коридорам замка к своим комнатам. «Нет, Робт, у него есть другая семья, Рейгар и Диенерис. Если бы он считал себя нашим родственником, он бы так не говорил со мной. Отец, он был зол, вот и все. Он был зол, потому что вся его прежняя жизнь оказалась ложью. Он пытается осознать все это в очень тяжелое время. Роб, он даже не дал мне шанса объясниться. Он уже все решил, даже прежде чем началась эта встреча. Он обвинял меня в том, что я поспешно сужу людей, но он сам поступает так же со мной», — сердито сказал Нет. «Возможно, ты заслужил это», — тихо сказал Роб. И эти слова заставили Неда остановиться. Он развернулся и сердито взглянул на него. «Роб Старк, думай, что говоришь. Ты не можешь быть на стороне этого бастарда», — строго сказала Кейтлин. «Мама, он не бастард, и ты все только ухудшила, неоднократно называя его так. О чем ты думала? Я не обвиняю его в том, что он судит отца. Факт состоит в том, что, как только он узнал, что Джон жив, он должен был сделать больше, чтобы помочь ему, но он этого не сделал. Что еще Джон должен был подумать? Роб Старк, не защищая его, он пришел к нам со своими армиями, со своими дотракийцами и драконами. Роб, я твоя мать, но он не выказал мне никакого уважения. Ты должен защищать меня, защищать тебя. Если бы ты была хоть чуточку повежливее с Джоном, тогда он не был бы так зол. Роб покачал головой. Ты его не знаешь, никто из вас не знает его. Он мой брат, и я уверен, что он не хочет сражаться с нами. Это может быть правдой, но он не наш союзник, Роб. Подумай об этом. Даже если он не пойдет войной на север, он, вероятно, будет воевать с речными землями. Семья твоей матери будет рассчитывать на нашу поддержку, сказал Нет. Он с горечью понял, что ему придется выбирать между женой и сыном своей сестры. Но если мы поддержим речные земли, тогда мы будем сражаться против Джона, заметил Роб. Мы не можем этого сделать. Почему мы не можем? Он не моя семья, сердито сказала Кейтлин. Я не оставлю своего брата и отца беззащитными против бастарда с его армией дикарей. Роб выглядел противоречивым, но он быстро собрался и снова заговорил. Вы не знаете планов сражений Джона. Мы не знаем, где и кого он будет атаковать, заметил он. Это правда, Роб, вздохнув, сказал Нет. Нам нужно будет выяснить на совете, кто его поддерживает. Тогда мы примем решение. Он увидел, как Роб покачал головой. Я не могу в это поверить. Я не могу поверить в то, что вы говорите. Зачем вы так все усложняете? Примечание к части. Сохраняем спокойствие и продолжаем держать себя в руках, а тяжелые предметы подальше от мониторов. Потому что вздох, действия, поступки и рассуждения некоторых героев могут вызвать лютое раздражение. Глава 22. Великий совет. Примечание к части. Вот и новая глава. Надеюсь, она стоила ожидания. Вспоминаем предупреждение к предыдущим двум главам, ибо эмоции зашкаливают. Приятного чтения. Десница драконов. Тирион и Джейми молча шли по коридорам замка. Джейми был на несколько шагов впереди него, указывая путь к покоям их отца. Тирион нервничал. Он понятия не имел, как отец отреагирует на него. Он будет удивлен, разочарован, почувствует облегчение. Тирион поставил на разочарование. Его отец думал, что избавился от него, но это было явно не так. Затем он вспомнил Тишу и то, что отец сделал с ней. Его нервозность превратилась в гнев. Идя по коридору, Тирион заметил охранников с гербом Ланнистеров, дежуривших вдоль коридоров. Ни на ком из них не было шлемов, поэтому Тирион смог разглядеть их лица. Несколько более молодых охранников кивнули Джейми. Все они знали, кем он был. Джейми был золотым сыном лорда Тривина. Они совершенно не обращали на него внимания, что прекрасно устраивало Тириона. Однако некоторые из старших охранников, казалось, узнали его. Они кивнули и улыбнулись Джейми, прежде чем взглянуть на него и сообразить, кто он. Их глаза и рты в шоке распахнулись. Тирион даже слышал, как они шепчутся друг с другом у них за спиной. Возможно, кто-то из этих людей принимал участие в том позорном действии. Тирион вздрогнул от этой мысли. Они продолжали идти по каменным коридорам, пока Джейми не остановился перед большой деревянной дверью. Два охранника с гербом Ланнистеров стояли по обе стороны этой двери. Они были совершенно незнакомы Тириону. «Вы двое», — высокомерно сказал им Джейми, — «идите прогуляйтесь, приказал он им, и охранники, развернувшись, быстро заняли позиции дальше по коридору. «Вот мы и пришли», — сказал ему Джимми. «Хочешь, чтобы я вошел первым?» «Нет», — сказал Тирион, махнув головой. «Давай сделаем это вместе». Джимми открыл дверь и повел его в комнату. Тирион сразу увидел отца, который стоял спиной к ним и смотрел в окно, расположенное на противоположной стене комнаты. «Что случилось, Джимми?» — тихо спросил он. Тирион узнал этот голос, он звучал так, как будто он был погружен в собственные мысли. «Как ты узнал, что это я? Мои охранники круглосуточно дежурят за дверью, и ты единственный человек, который может пройти мимо них и войти без стука. Если бы меня хотел видеть король, его оруженосец бы постучал, прежде чем войти», — сказал он, поворачиваясь. Он взглянул на Джимми, прежде чем его глаза скользнули вниз и замерли на Тирионе. Тирион увидел короткую вспышку эмоций на лице отца. Похоже, он был разочарован. Они смотрели друг на друга, казалось, вечность. Тирион знал своего отца, он был уверен, что он что-то замышляет. Он всегда что-то планировал, такова была его сущность. «Оставь нас», — резко сказал он, направляясь к столу в комнате. Он выдвинул стул и сел на него. «Это не просьба», — сказал он, зыркнув в сторону Джимми. Тирион посмотрел на него и кивнул, он не боялся отца. Джимми нервно взглянул на него, прежде чем тихо вышел из комнаты. Как только дверь закрылась, они несколько секунд смотрели друг на друга, прежде чем Тайвин молча указал на стул. Тирион посмотрел в сторону очага, вдруг поняв, что он не зажжен. Он сразу же почувствовал холод, что резко контрастировало с той комнатой, в которой он был с Джимми. Тирион сел на стул и уставился на своего отца, замечая, что тот не выглядел уставшим. Его зеленые глаза были такими же острыми и опасными, как и всегда. Тирион терпеливо ждал. Он хотел, чтобы его отец начал разговор. Ему было любопытно, что он скажет. «Я так и знал, что ты выживешь», — сказал он, кивая головой. Тирион услышал разочарование, которым сочилось каждое его слово. Было бы слишком хорошо, чтобы это было правдой. Тирион почувствовал, как злость и гнев снова вернулись. Его отец замышлял убить его, потерпел неудачу, и все, что он чувствовал теперь, было разочарованием, без какого-либо намека на раскаяние. «Что ты имеешь в виду, отец?» — спросил Тирион, решив прикинуться дурачком. «Не играй со мной в свои дурацкие игры, ты намного умнее, чем он», — огрызнулся Тайвин. «Я так понимаю, Джимми растрепал тебе план и помог сбежать из города?» «Нет, ничего подобного он не сделал», — ответил Тирион. Это немного смутило его. Если отец подозревал, что Джимми стоял за его предполагаемым побегом, почему он не наказал его? Затем Тирион вспомнил, кем был его отец. Пока Тирион не маячил у него перед глазами, желание его отца было удовлетворено. Кроме того, не в интересах отца было наказывать Джимми, поскольку это могло оттолкнуть Джимми от него. Тирион был также удивлен тем, что Тайвин так и не обратился к Роберту с просьбой освободить Джимми от его обета. Списать долг короны своему дому, чтобы вернуть сына и наследника, было тем, что Тирион ожидал от него. «Тогда кто тебе помог?» – спросил он. «Варис», – просто сказал Тирион. Он не видел причин лгать, и чем больше людей знали о схемах паука, было бы лучше. Отец медленно кивнул. «Конечно, это был паук. Это было слишком умело сделано для того, чтобы быть планом Джимми. Как он это провернул? Он привел меня в секретный проход за твоими покоями, и я услышал весь ваш разговор. Значит, ты все подслушал?» – спросил он. Тирион кивнул. Удивительно, но его отец не выглядел сердитым. «Итак, Варис мутит с Таргариенами», — сказал он. Тирион выждал паузу, прежде чем ответить. Каким бы ни был его ответ, Варис станет врагом Тайвина. «Нет, он не мутит с Таргариенами», — успокоил он его. Тирион решил рассказать отцу о заговоре. Скорее всего, тот расскажет все Роберту, и это, по крайней мере, отвлечет его внимание на поиски фальшивого принца Вариса. «Варис работает на себя. Он планирует посадить на трон фальшивого принца», — сказал Тирион. Тайвин с любопытством посмотрел на него, и Тирион решил рассказать ему всю историю. Когда он закончил, Тайвин по-прежнему с интересом смотрел на него, прежде чем покачал головой. «Невозможно», — отрезал он. «Что невозможно? Он не выжил, я видел тело. Я сам предоставил его королю Роберту. Варис однажды перехитрил тебя, когда помог мне убежать. Возможно, он еще раз перехитрил тебя с этим мальчиком», — солгал Тирион. Он знал, что мальчик был подделкой, но хотел поддеть отца. Казалось, его слова имели желаемый эффект, потому что его зеленые глаза сузились. Итак, существует мальчик, претендующий на роль Эйгона Таргариена, и что дальше? В наши дни это популярная тенденция, сказал он. Тирион понял, о ком он говорит. Этот король настоящий, он тот, кем себя называет. Итак, у Риегара Таргариена был сын от Лианны Старк, да, я тоже сначала не верил, но его история имеет смысл. Он все расскажет лордам и дамам на совете, тихо сказал Тирион, оглядывая комнату. Мы узнаем об их планах касательно королевства, кто кому предан и еще много чего удивительного. Я так понимаю, ты их десница? Спросил он, кивнув на булавку, приколотую к его груди. Тирион молча кивнул. Таким образом, ты помогаешь им в их попытке вернуть Вестерос. Ты собираешься воевать со своей семьей, сказал он, покачав головой. И тебе не стыдно, после того, как вы все замышляли убить меня, крикнул Тирион. Он был возмущен. Его отец действительно пытался изобразить его как неблагодарного негодяя. Я не собираюсь с этим мириться. Ты мой сын, и ты Ланнистер, твердо сказал он, но Тирион не купился на эти слова, быстро замотав головой. Ты врешь мне. Не вру, твердо сказал Тейвин, и на мгновение он почти поверил ему. Мы Ланнистеры, и мы семья, а семья всегда на первом месте. Тирион с любопытством посмотрел на него. Он пытался выяснить, в какую игру играл его отец. Тирион посмотрел в глаза отца. Отцовские зеленые глаза, не отрываясь, смотрели в его, но Тирион не отводил свой взгляд. «Ты хочешь, чтобы я помог тебе?» – медленно сказал Тирион, и его отец быстро и почти незаметно кивнул головой. Он не мог не улыбнуться, он не нуждался в своем отце и, разумеется, не собирался помогать ему. Он не выказал никакого намека на раскаяние, он рассматривал его только как пешку, которую можно использовать. «Я в это не верю. Великий Тейвин Ланнистер, самый сильный человек в Вестеросе, нуждается в помощи своего карлика-сына», — сказал он с жестоким смехом. «Я никогда не буду тебе помогать», — выкрикнул Тирион, резко вставая и отбрасывая назад стул. Тейвин сердито уставился на него. «Тогда почему ты здесь?» Тирион на несколько мгновений просто смотрел на него. «Почему он здесь?» Он надеялся, что его отец извинится за свои действия, так же как Джимми. Он знал, что глупо надеяться на это. Нет, он точно знал, почему он здесь. «Тиша», — просто сказал он. Он смотрел на отца, у которого на лице отразилась пустота и непонимание, и Тирион почувствовал, что его кровь закипела. «Кто такая Тиша?» — спросил он, покачав головой. Он даже не помнил ее. Женщину, которую любил Тирион. Женщину, которую жестоко изнасиловали его солдаты. Он даже не помнил, кем она была. «Я никогда не прощу тебя за то, что ты сделал с Тишей», — сказал Тирион, подходя к двери. Он положил руку на дверную ручку, прежде чем повернулся к нему лицом. «Перед этим я поговорил с Джимми. Он знает, что я доверенный советник короля и королевы. Он хотел, чтобы я попытался спасти тебя, чтобы тебе было позволено отправиться на стену, и я бы попытался сделать это для тебя. Но ты не заслуживаешь пощады», — горько сказал Тирион, глядя на него. «Я пришел сюда, чтобы ты знал, что ты умрешь за то, что сделал с Тишей», — сказал он, наблюдая, как зеленые глаза отца сузились. Тирион еще раз взглянул на человека, которого он должен был назвать отцом, а затем вышел из комнаты. Возрожденные драконы. Джон сердито шагал по коридорам замка, направляясь к своим покоям в восточной башне. Кровь шумела у него в ушах, но он знал, что звук его шагов эхом разносится по коридору. Он знал, что Риегар и Диенерис следуют за ним. Уже на подходе к их покоям, он увидел несколько безупречных, охраняющих коридоры. Это подсказало ему, что он, по крайней мере, движется в правильном направлении. Пока шел, Джон вспоминал свой разговор с лордом Старком. Ему пришлось признать, что все прошло плохо. Более того, намного хуже, чем он надеялся. Поговорив с Роббом, он надеялся, что у него и лорда Старка также может быть счастливое и хорошее воссоединение. Вместо этого тот начал встречу, набросившись на него с обвинениями, что Джон начал эту войну. Джон не мог поверить в то, что ему хватило смелости сказать это ему в лицо. Он зарычал от злости и продолжал сердито идти через замок. В конце концов, он увидел, что красная блоха стоит на страже перед большой деревянной дверью. «Это наши покои», — прорычал он. У стражника появилось недоуменное выражение на лице, когда он смотрел на него. Джон оттолкнул его и вошел в комнату. Он был королем, у него были драконы, и каждая чертова комната в этом замке должна принадлежать ему. За дверью оказалась большая комната, которая, похоже, была отдельным общим залом, о котором говорила леди Уинт. Джон увидел многочисленные двери вдоль его стен, которые, должно быть, вели в другие комнаты. В дальнем конце зала находился длинный стол, сервированный едой и вином. На стенах висели несколько гобеленов. Джон также заметил большие деревянные полки, заполненные книгами. На полу лежало несколько толстых ковров. Было ясно, что леди Уинт должным образом позаботилась о том, чтобы их покои были надлежаще обставлены. Джон сделал несколько шагов вглубь комнаты, а затем развернулся. Рейгар и Диенерис сочувствующе смотрели на него. Отец не выглядел довольным, а на лице Диенерис застыло настороженное выражение. За ними стоял рыцарь, которого Джон никогда раньше не видел. Джон открыл было рот, но Рейгар его опередил. «Что, черт возьми, случилось?» — спросил он, глядя на него. «Я думал, мы хотели поговорить с ним и убедить его присоединиться к нам. Вместо этого, когда я добрался туда, я нахожу вас, громко спорящих. Я удивлен, что еще весь замок вас не услышал. Случилось то, что он обвинил меня в том, что я начал эту войну. Тогда как это был его друг, Роберт, черт бы его побрал, Баратион, который развязал эту войну. Но он не хочет этого видеть, потому что он слишком занят, защищая его», — рявкнул Джон. «Первое, что он сказал мне, было то, что он хотел, чтобы мы встретились в лучших обстоятельствах, так как все это было по моей вине. Он вообще не собирался поддерживать меня, не только сегодня. Он по-прежнему верен узурпатору». Джон в гневе заметался по комнате. Он подошел к столу и взял серебряный бокал, взвесил его, прежде чем запустить им через всю комнату в каменную стену. Звук, с которым он разлетелся на куски, не успокоил его, как он надеялся. «Джон», — тихо позвала его Диенерис, но он проигнорировал ее. Затем он привел свою жену, которая осталась все такой же мерзкой, язвительной, не раскаявшейся женщиной, которой она всегда была, — продолжал Джон. «Она посмела назвать меня бастардом, несмотря на то, что наверняка знала правду», — сказал он, поворачиваясь к ним лицом. Рейгар и Диенерис смотрели на него с осторожностью, но у незнакомца было бесстрастное выражение лица. Джон понял, что этот человек, скорее всего, осуждает его, но его это не волновало. Он мог думать о нем все, что ему заблагорассудится. «Бастард, она назвала меня чертовым бастардом. Я законный король Таргариен, и она даже не смогла отнестись ко мне с уважением, которое мне полагается», — сказал Джон, снова заметавшись по комнате. «Лорд Старк хоть немного нервничал, спрашивая меня, не раскаиваюсь ли я в том, что произошло в Эссосе, но его жена не выказала никаких угрызений совести за то, как она относилась ко мне. Я был осиротевшим ребенком, а она относилась ко мне так, как будто я был ничтожеством». «Джон», — позвал его Рейгар, — «ты все равно должен был сохранять самообладание, ты король». Дени медленно кивнула в знак согласия. Он посмотрел на нее с недоверием, затем быстро подошел и остановился прямо перед ней. «А что бы ты ощущала, если бы Дейрон оказался на моем месте? Как бы ты себя чувствовала, если бы какая-то незнакомая женщина взяла нашего ребенка, и вместо того, чтобы любить его и заботиться о нем, она относилась к нему так, как будто он был пустым местом? Представь себе, что женщина относится к нему, как будто он был чьей-то ошибкой. Как бы ты поступила в моей ситуации? Как бы ты отреагировала?» Он умолк и посмотрел на нее. Он увидел огонь в ее сиреневых глазах и понял, что она согласна с ним и разделяет его гнев. «Как ты можешь сохранять спокойствие?» — спросил Джон, поворачиваясь к отцу. «Лорд Старк говорил тебе ужасные вещи. Он обвинил тебя в смерти моей матери и отказался признать свои собственные промахи. Он считает, что ты отравил мой разум. Он просто глупец, северный дурак», — закончил он, покачав головой. «Джон, я стараюсь держать себя в руках, потому что мы находимся на переговорах, и нам нужно произвести хорошее впечатление. Это ваше первое публичное появление в Вестеросе, и вы просто закатили безобразную сцену во дворе». Джон закатил глаза и обернулся, чтобы посмотреть в окно. «Да, я злюсь на то, что сказал мне лорд Старк. Кажется, что он все тот же упрямый человек, которым он был много лет назад, но мы должны оставить это в прошлом и переориентироваться. Ты должен запереть свою злость внутри. Итак, теперь постарайся успокоиться, чтобы мы смогли работать более продуктивно», — сказал Рейгар. Джон по-прежнему смотрел в окно, затем глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Из этого окна ему было видно, как обустраивается их лагерь. «Простите меня, ваши милости, если возможно, это не мое дело», — сказал незнакомец. Джон обернулся, чтобы посмотреть на него. Он неуверенно смотрел на него, и Джон кивнул, позволив ему говорить. «Лорд Старк, хороший человек, я был членом Малого Совета Короля Роберта, и могу сказать, что он старался поступать правильно, когда был десницей короля». «Вы были членом Малого Совета Короля Роберта?» — спросила Дейенерис. «Кто же вы?» «Я, сир Баристан Силми, лорд командующий Королевской гвардии», — сказал он, опустившись на колени перед ними. «Я был членом его Королевской гвардии. Я хочу снова служить дому Таргариенов, истинным правителем Вестероса». Джон посмотрел на него, прежде чем говорить. «Сир Баристан Силми, вы хорошо известны во всем Вестеросе. Я восхищался вами, когда был ребенком, но я больше не ребенок. Теперь я, король, и должен рассматривать каждый поступок со всех точек зрения. Если я посмотрю ваши действия глазами лорда Старка, то вы, благородный рыцарь, который поклялся мечом человеку, помиловавшему вас после того, как победил вас на поле битвы. Но если я посмотрю на вас с моей точки зрения, я увижу рыцаря, который предал свои клятвы моему дому, как только удача отвернулась от нас, а затем преданно служил человеку, который способствовал убийству моих сводных брата и сестры и их невинной матери». Джон посмотрел на стоящего на коленях пожилого рыцаря, а затем перевел взгляд на Дейенерис, а затем на Ригора, который медленно кивнул ему. «Если его отец доверял ему, значит, этого было достаточно. Но я верю во второй шанс, и если мой отец доверяет вам, тогда этого будет достаточно для меня. Вы можете подняться, сир Баристан», — сказала Дени, и рыцарь поднялся на ноги. «Нам нужно будет сделать для вас новую броню. Расскажите мне о взаимоотношениях между лордом Старком и узурпатором», — приказал Джон, и сир Баристан кивнул. «Расскажите мне все, ничего не утаивайте. Тогда мне нужно начать с самого начала. Я служил королю Роберту на протяжении всего его правления. Я наблюдал за ним, как он менялся с годами. Он превратился из молодого харизматичного воина в толстого пьяного развратника короля. Король Роберт изменял своей жене, часто проводил время, трахая шлюх, пьянствуя или охотясь. Он был совершенно бестолковым королем. Только благодаря неустанной работе лорда Джона Аррена королевство не рухнуло от его небрежного правления. Король Роберт часто устраивал праздники и турниры, которые только увеличивали долги королевства. «Простите меня, сир Баристан, но как это связано с лордом Старком и королем?» — спросила Дейенерис, и Джон согласился с ней. Рассказ был бессмысленным, а у Джона не было настроения долго выслушивать это. Когда умер лорд Аррен, король проигнорировал просьбы королевы, чтобы назначить десницей ее отца или сира Джимми. Вместо этого он назначил лорда Старка. «Когда лорд Старк прибыл в столицу, я заметил изменения в короле. Он начал больше смеяться, и казалось, что лорд Старк был единственным человеком, который смог достучаться до него и заставить его изменить свои абсурдные решения. Это продолжалось и во время войны в долине», — сказал он. «У них была общая цель — добиться справедливости для Джона Аррена. И вы думаете, что это событие сблизило их?» — спросила Дейенерис, и сир Баристан утвердительно кивнул. «Как бы вы описали их отношения?» — спросил Джон, приблизившись к нему. «Очень близкие отношения, почти как братья», — сказал он. Джон кивнул и отвернулся. Это только подтвердило то, что он уже знал. Он был предан узурпатору.